Глава 10. Когда я возвращаюсь домой, то первым делом разыскиваю папку, врученную мамой. Сажусь на кровать и листаю ее содержимое. Мама считает меня идиоткой, тупой блондинкой без образования, но я не дура. Я могу отличить липовые документы от настоящих. Но чем дольше листаю, тем больше понимаю. Мама продумала все это давным-давно. Только интересно, почему она раньше не начала соблазнять Мишу? Почему именно сейчас? Мне становится нехорошо. Еще и платье как-то сдавливать начинает. Я отбрасываю папку, снимаю платье и спешу под душ. 10 минут в кабине, и я снова готова мыслить. Только документы уже не трогаю. Иду в кухню выпить кофе. Плевать, что уже поздно. Говорят, кофе даже способствует сну, если пить его после 9 часов. В коридоре звонит телефон. Я машинально положила его на полочку, войдя в прихожую. Убавляю газ, чтобы кофе не полез из турки, и направляю за смартфоном. Кристина звонит. «Да, алло. Ох, с тобой все в порядке?» — выдыхает она в динамик. «А что случилось?» Возвращаюсь к плите, выключаю конфорку. «Ничего, просто мы с Витей потеряли тебя. Почему не попрощалась?» «Не знаю», — дергаю плечом, будто она видит. «Так вышло». «Мы хотели поговорить после мероприятия, а ты сбежала». «Я не сбегала, я...» Пытаюсь подобрать подходящие слова. «Да неважно, Марин. Завтра в офисе обсудим. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Кристина первая отключается. Я держу телефон у уха еще целую секунду. Разные нелепые предположения лезут в больную голову. Может, уволить меня хотят? Это будет драматично. Я бы сказала, даже трагично для меня. Ведь тогда мне придется воспользоваться деньгами на карточке. А я не хочу. Миша не будет иметь надо мной подобной власти. Не-а. Ну вот, кофе уже не хочу. Присаживаюсь на подоконник и постукиваю корпусом телефона по подбородку. В спину светит уличный фонарь. Ярко так. Можно вырубить свет, и будет светло. Я поворачиваюсь и вижу, у подъезда отираются 2 подозрительных качка. Один в кожаной куртке не по погоде, другой в спортивном пуховике. Опять мамочка постаралась меня запугать. Вспомнив, что в руке телефон, делаю пару фото и иду спать. Кофе выпью утром, как и полагается. Однако уснуть ни черта не получается. Я снова и снова кручу мамины слова и угрозы. Вязну в предательстве Миши и в том, что происходит сейчас. Он не мог мне изменить, но изменил. Я, как и все девочки, думала, если любит, то будет предан до конца наших дней. Что в априори никаких любовниц. И так больно разочаровалась. Кстати, разочарование я чувствую меньше всего. Обида, гнев, ревность — вот мои верные спутники с того дня в кабинете. Избавиться от них сложно, но возможно. Я погружусь в работу, начну поднимать себя со дна, и постепенно чувства притупятся, станут фоном. Оказывается, что и Витя с Кристиной так думают. Я про погружение в работу. Я приезжаю в офис без опозданий, за 30 минут до начала рабочего дня. Застаю супружескую пару в аквариуме. Они оба подзывают меня. «Маринка!» Витя приобнимает меня в знак приветствия. «Отлично выглядишь!» «Спасибо!» Кашусь на Кристину, которая сегодня настоящая героиня фильмов 60-х годов. Пышная юбка, трикотажная блузочка с шелковым бантом. «Слушай, не буду ходить вокруг да около. Не люблю это!» Начинает Витя. «Я просмотрел твои документы. Собственно, там и смотреть-то было не на что. Паспорт, СНИЛС, водительские права». Почесывает затылок и улыбается. «Да, я нигде не училась. Я...» Хотела защититься, но Кристина перебивает. «Дело не в этом. Сейчас 1 000 000 возможностей для обучения, и мы...» «Мы предлагаем тебе пройти 3-месячные курсы по рекламе», заканчивает за жену Витя. Я недоуменно моргаю, хлопаю накрашенными ресницами. «Вы серьезно?» В груди тепло разливается. «Да, Марта с Олесей тоже кое-где поднатаскались, и тебе не помешает. Наоборот, я планирую расширяться, открывать офис в Питере и Краснодаре. Мне нужны проверенные и надежные люди. А тебя я знаю со времен песен «Руки вверх» и футболок с героями «Титаника». Витя красиво говорит, воодушевленно, с большим энтузиазмом. А я цепенею, сердце перестает биться. «Я не против, просто это затратно. А у меня сейчас с деньгами туго. Муж не дает развод. И...» «Ты разводишься?» Вспыхивает интересом Кристина. Витя смотрит на нее взглядом. «Я тебе потом все расскажу». И она проводит пальцем по губам, будто закрывая молнию. Деньги не проблема, Марин. Я уже все оплатил. Занятия начнутся в понедельник. Вот в этот понедельник? Через 2 дня? Мой голос натянутая струна. Витя подходит, кладет руки мне на плечи и наклоняет голову. Не бойся, ты справишься. И тебе больше не нужно будет зависеть от Михаила. Никогда. Мед в мои уши льет. Я вся осыпаюсь мечтами и грезами. Ладно, отвечаю тихо. В двери появляется Марта. У нее в руке большая кружка с кофе. Аромат волшебный. Мое обоняние ликует. Как и от запаха рома и древесины, и... Всем доброе утро! Марта приподнимает кружку и широко улыбается. Доброе, дружно муж и жена. Я понемногу отступаю. Поравнявшись с Мартой, киваю ей, что пора уходить. Она все понимает, и мы спешим к своим рабочим столам. Спустя 3 часа я ухожу на обед. Хочу прогуляться и заодно перекусить. Загляну в кофейню тут недалеко, возьму круассан с индейкой, капучино и подышу воздухом. Отличная идея. Осуществив задуманное, иду по тротуару и наслаждаюсь теплой для января погодой. Всего лишь -5. Ни ветра, ни снега. Красота. Марина! Я поворачиваюсь на свое имя. Кристина догоняет. У нее точно такой же бумажный стаканчик в руке, что и у меня. Мы разминулись? Намекаю глазами на емкость с коричневой крышечкой. «Ой, нет, я уже успела сбегать по делам, а это, — трясет стаканчиком, — на обратном пути захватила». «Знаешь, я не успела поблагодарить тебя и Витю, повела себя некрасиво». «Забудь, мы рады помочь». «Но почему?» — свожу брови. Кристина берет меня под руку, и мы шагаем дальше. «Потому что я лично знаю, каково это начинать с нуля. И таких, как твой Михаил, тоже прекрасно знаю». Они после неудачных браков с ума сходят. После каких браков? Я первая жена Миши. Оу, Кристина странно растягивает губы. Ты не знала? О чем? Я и Витя давно наслышаны о Михаиле Лаверине, и до тебя он был женат на одной светской львице, которая при разводе устроила ему ад.